Тело мертвого спецназовца было полностью уничтожено, а остальные солдаты получили ранения. Они хотели разорвать Всецела на куски, но после приказа Дворецкого никто из них не смел действовать. «Следовать за вами. Простите, но у меня нет столько времени, чтобы тратить на бесполезные игры. Вам уже известно, что я епископ Церкви Света, так зачем строить из себя важного человека? Признаю, что против божества у меня нет и шанса на победу. Однако как только мой отец узнает о твоем существовании, то он сотрет в порошок не только тебя, но и весь твой город. Как говорится, самая лучшая защита – это нападение». Сицил понимал, что с Виктором нельзя было вести переговоры, так что епископ сразу же перешел на угрозы. Только вот Дворецкий вообще не интересовался словами молодого церковника. Виктор с презрением посмотрел на Сицила и лишь покачал головой. «Малец, я дал тебе лицо, когда пригласил в город, но ты решил не идти на компромисс. Если ты сейчас же не пойдешь со мной, то мне придется отнять твою жизнь. И поверь мне, оковы души не станут преградой для исполнения этого дела. Чем выше была сила мага, тем меньше становилась сила оков души». Однако Виктор явно блефовал, когда говорил про нападение на Сицила. Дворецкий правда мог убить епископа, но в этом случае он получит очень сильную отдачу. Хватит спорить зазря. Сицил, тебе стоит немного промолчать и последовать за нами в Вавилон. Так будет лучше для всех, поверь мне. Но мне неохота позволять двум сильным существам шастать в моем городе без наблюдения. Виктор, ты можешь ограничить их силу. Лишь божества среднего уровня могли запечатать поток манны в живом существе. Даже Баст не могла делать этого, ведь она являлась лишь богом начального уровня. С кошкой я нечего сделать не смогу. А вот силу епископа запечатать несложно. Мне просто нужно, чтобы он не сопротивлялся. Хотя, в таком случае будет проще убить его. Это был намеком для Сицила, мол, я могу убить тебя в любую секунду, либо запечатать твою силу. Вообще оковы души были странной шуткой. Бог получал огромное могущество, но взамен платил такую же огромную цену. Бог не мог нападать на обычного человека или мага. Ограничение спадало лишь тогда, когда противник первым нанес удар. Но вместе с этим существовали некоторые лазейки, которые позволяли обойти эти правила. «Вы запугиваете меня. Член старшего поколения пытается давить на младшего. Хах! Что подумают другие божества, когда узнают об этом?» Сицил окончательно сдался. Против Бога он не мог нечего поделать, так что ради сохранения жизни епископ решил выбрать отступление. «Мнение других меня мало волнует. Стой на одном месте и не двигайся». Сделав жест руками, Дворецкий создал магический круг, и вскоре манна в теле Сицила была остановлена. Такую печать мог наложить любой бог среднего уровня, и снять его тоже мог каждый. Бастит окончательно убедилась в могуществе Виктора, а епископ недовольно бурчал. Впервые в жизни с ним обращались подобным, наглым, образом. С этим проходом могут возникнуть некоторые проблемы. Имперские солдаты часто патрулируют в этих окрестностях. Если они заметят следы сражения, то и до секретного прохода смогут добраться. Большая часть входа в туннель была уничтожена Сицилом, так что враг мог без особых проблем найти вход. Действуйте по ситуации. Стереть все следы сражения и создать новый вход в проход. Я отправлю к вам дополнительных военных для помощи. Если имперские доберутся досюда раньше этого времени, то просто уничтожьте их, либо отступайте и взорвите проход. Приказ ясен. Да, сэр. Вот и славно. Ладно, господин Зен, пора возвращаться в Вавилон. Уверен, леди Анжелика будет вне себя от радости, когда увидится с вами. Она очень сильно скучала. Группа вошла в полууничтоженный проход и направилась вглубь. Так как Виктору больше не нужно было торопиться, обратный путь занял некоторое время. К моменту выхода из прохода, карета уже успела прибыть на место назначения. Как же приятно вернуться домой. Анжелика, прости, Именно тебя я подвел больше всех остальных. Но сейчас не время грустить. Пора начать глобальные изменения. Я категорически не согласен с этим. Мы должны поднять налоги, чтобы обеспечить стабильный рост экономики. Без этой реформы нам придется продолжать растрату резервного фонда Вавилона. Как гражданин этой страны, я не могу смотреть на все это безобразие. Стоя на трибуне парламента, один из новоназначенных чиновников произносил патриотическую речь. Анжелика сидела на почетном месте и, слушая весь этот бред, хотела разорвать этого наглеца на несколько кусочков. Глава 233. Политическая обстановка в Вавилоне. Глава 233. Господин Мор, я категорически не согласен с вашим мнением. Поднятие налогов станет одним из самых больших сдерживающих факторов нашей экономики. Малый и средний бизнес, который развивается очень большими темпами, станут получать меньше дохода, что повлечет за собой уменьшение новых инвестиций. Для Вавилона это будет сильным ударом, именно поэтому палата купцов против этой затеи. В парламенте проходила настоящая война, а участниками являлись две стороны. Старая знать Вавилона и купцы, которые за последнее время смогли собрать очень большую и сильную фракцию. Вы говорите это, чтобы защитить свои интересы. Увеличенные налоги в первую очередь коснутся именно вас, купцов. Однако ради сохранения собственных денег, рушить экономику страны является, как минимум, некрасивым поступком. За последнее время политическая грамотность влиятельных людей Вавилона заставляла удивляться. Почти каждый из них прекрасно владел начальным уровнем экономики, социологии, психологии и других важных аспектов управления, а про среднее образование и речи быть не могло. Каждый влиятельный человек должен был пройти школьную программу, иначе никто не стал бы воспринимать их всерьез. Какие еще наши интересы? Я говорю от позиции народа. Сейчас налоговая ставка равняется 10%. Это немного, но и немало. Наша палата ознакомилась с бюджетом следующего года, и должен сказать, что нынешних налоговых сборов должно хватить сполна на нужды провинции. Даже больше, мы сможем оставить некоторый резерв. И после всего этого вы утверждаете, что нам необходимо поднять налоговую ставку до 30%. Куда вы все эти деньги потратите? Положите себе в карман. Спор становился все более яростным. Ни одна из сторон не хотела сдаваться. Да что вы себе позволяете? Мы, старые аристократы, являемся опорой и поддержкой города и ее правительницы. Как вы можете обвинять нас в расточительстве? Мне очень неприятно слышать подобного рода клевету. Какая еще клевета и старая аристократия? Помнится мне, что лорд Зен официально упразднил права знати. У вас остались лишь предприятия и деньги, но реальная власть перешла в руки правительства. По факту, вы ничем не отличаетесь от нас, купцов. Так что не строй из себя святого. Весь парламент был вынужден слушать разборки представителей двух фракций. Не то что Анжелика не могла заставить их замолчать. Правительница до сих пор обладала огромной властью, но за последнее время другие силы набрались очень большого влияния. И теперь, даже правительству Вавилона нужно думать прежде, чем перейти в наступление. Господа, я долго выслушивала ваши позиции и решила сказать свое слово. В нынешнем положении поднятие налогов не будет являться хорошей мерой, ведь это повлечет за собой спад экономического роста. Именно этому я, как председатель парламента, должна наложить вето на законопроект фракции старой знати. На этом заседании объявляю закрытым. Ударив молотком, Китрин поставила точку во всем этом глупом споре. Министр юстиции был избран председателем нового парламента и был наделен множеством привилегий. Вето являлось сильнейшим среди них. За весь последний год Китрин смогла стать одной из самых влиятельных людей Вавилона. На это было несколько причин. Во-первых, эта женщина прекрасно владела психологией, что помогало ей при налаживании контактов. Создавая зону влияния, она учла все факторы и смогла подружиться абсолютно со всеми силами в Вавилоне. Даже правительница Анжелика сильно доверяла ей. Но таланты министра юстиции на этом не заканчивались. Она знала законы, обладала знаниями почти во всех областях, начиная от математики, заканчивая физикой. Хоть Китрин и не могла сравниться с Зином, но ее познаний было достаточно для того, чтобы удивить даже Шендера. В совокупности, все ее навыки делали из нее очень опасную женщину, которая управляла многими делами истины. И самое смешное было в том, что никто не мог помещать ей в этом. Даже та же Анжелика была сильно зависима от Китрин, ведь та являлась министром юстиции, а также новоназначенным председателем парламента. Наконец собрание подошло к концу. «Я уже устала слушать весь этот бред. Зен ведь писал, что такое случится. Бюрократия очень опасная штука». Анжелика присутствовала на собрании вместе с Клавдием. Мальчик за последнее время сильно вымахал, и теперь он был высотой в 1,80 м. Для 15-летнего парня это было хорошим результатом. «Леди Анжелика, я все еще считаю, что давать Китрин столько власти было ошибкой. Господин Зен неоднократно писал об этом. Нельзя, чтобы власть перешла в руки кого-то другого, иначе правитель потеряет свое место. Если все продолжится в таком темпе, то вскоре Китрин заполучит еще больше связей, и тогда у нее могут появиться амбиции. За последний год обучения от высокомерного мальца не осталось и следа. Теперь в его глазах читалась некая мудрость и спокойствие. Сколько раз я говорила, не называть меня леди. Я считаю тебя членом семьи, так что можно обойтись и без формальностей. А что касается Китрин, то тут все не так однозначно. Давая ей столько власти, я все больше создаю для себя опасности, но вместе с этим, я создаю барьер для других сил. Сдержать других противников, за счет увеличения влияния Китрин — хорошая идея, но вот вы переборщили. С появлением парламента, стало немного сложнее принимать единоличные решения. Да, вы все еще остаетесь единоличным правителем, однако чем больше у Китрин власти, тем меньше у вас остается пространство для действий. Опасения Клавдия были не беспочвенными. Министр юстиции создала открытую фракцию и стала увеличивать свое влияние. Это являлось прямой угрозой для власти Анжелики, но правительница не только не остановила оппонентку, но наоборот, стала всеми силами содействовать ей. «Я понимаю твои сомнения, но пока стоит придерживаться такой тактики. Остальные министры все еще всецело поддерживают меня, так что Китрин не сможет сделать нечего серьезного. И вообще, она даже не пытается выступить против моей власти. Так что хватит говорить о плохом. Лучше расскажи, как идут твои дела. Сегодня выходной, и ты не должен тратить его в парламенте. Завтра опять возвращаться в лагерь. Посещение заседания парламента является очень хорошим опытом для меня, так что я не терял выходного. А так, мои дела идут нормально. Учусь, налаживаю связи, пытаюсь улучшить свои навыки. Впрочем, нечего необычного. Я рада, что тебе весело. Отправить тебя в лагерь было хорошим решением. Виктор, как всегда, помог мне сделать правильный выбор. Кстати, он не появлялся на заседании, что очень странно. Да, это правда странно. Мастер Виктор говорил, что он очень любит присутствовать на обсуждении законопроектов. Думаю, у него была веская причина пропустить сегодняшний день. Глава 234. Ответит сполна. Глава 234. Как бы то ни было, мы должны вернуться в поместье. Или ты хочешь немного прогуляться? Несмотря на достижения Клавдия, он все еще оставался молодым парнем. В его годы все любят немного развлекаться, и юнец не был исключением. Сегодня я весь день свободен, так что можно сразу возвращаться домой. Завтра начнется подготовительная неделя, так что многие одногруппники заняты своими делами. Тогда решено. Сегодня устроим пир. Может, мне стоит позвать нескольких знакомых? Дочка Ильзы не отрывала от тебя взгляда. Анжелика любила подшучивать над бедным мальчиком, а тот ничего не мог поделать с этим. Вам еще не надоело шутить на эту тему? Ведете себя как подросток. Обиженный Клавдий первым покинул здание парламента и сел в карету. Анжелика хихикнула и последовала за мальцом. Экипаж двинулся с места и направился к поместью лорда. Но не только Анжелика и Клавдий ехали домой. Зен вместе с группой уже сели в военную карету. Не ожидал, что ты окажешься лордом Вавилона. Значит, ты все это время обманывал меня. Сицил, конечно же, был недоволен, ведь его обвели вокруг пальца. Никаких сокровищ тут не было и быть не могло. Ученый просто сыграл на его жадности и заставил доставить себя домой. У меня не было другого выхода. Твои солдаты ворвались в лагерь ведьм и захватили их в плен. А ведь именно они спасли мне жизнь. Я был их должником, но мне пришлось притвориться церковником. Вообще, если бы не проведенное с тобой время, я сразу же убил бы тебя. Теперь, когда ученому не нужно притворяться, он может показать свои истинные эмоции. А к церкви и их методам он испытывал лишь неприязнь. Ведьмы служители дьявола. Если бы мы их не убивали, то... То что? Неужели ты правда веришь во все эти байки про дьявола? Они обычные люди, просто их сила пробудилась немного позже. Хватит делать из них козлов отпущения. И вообще, твое поведение не может считаться достойным. Я прекрасно знаю, как ты обходился с теми девушками, которых тебе доставляли в карету. Не строй из себя святого, это ни к чему хорошему не приведет. Отношение Зина к епископу изменилось на 180 градусов. Теперь его тон был не дружеским, а холодным. Зря стараешься. Эти церковники никогда не понимали адекватных слов. Они признают лишь силу. Великий Египет неоднократно пытался спасать ведьм, однако из-за большого влияния церкви мы не смогли сохранить много жизней. Баста тоже считала церковь света своим врагом, а Сицила она вообще недолюбливала. Ох, как мы запели. Именно вы, представители Египта, всегда портили стабильность на континенте. Если бы не сила Имхотепа, то ваша страна уже давным-давно была бы уничтожена нашими силами. Сицил впервые в своей жизни оказался в такой ситуации. Его поймали в плен, да еще и издеваются над ним. Мог ли епископ терпеть подобного рода отношение к себе? Ты слишком переоцениваешь церковь. Да, вы сильнее Великого Египта, однако если вы попытаетесь сделать шаг против нас, то члены Альянса сразу же нападут на вас, а против всей коалиции даже у вас нет никаких шансов. Так что сила одного имхотепа не является поводом для вашего бездействия. Плюс тот же игумен Лада не позволит вам сделать такой глупый и ненужный шаг. Сейчас континент находится в стабильном состоянии. Нам необходимо не сражаться друг с другом, а защищаться от внешнего врага. Как всегда, Сицил и Бастит начали спорить между собой. Зен уже привык к этому, а вот Виктор совершенно не обращал внимания на эти детские сражения. Господин Зен, мы уже успешно провели тесты электричества, и вскоре должен закончиться постройка первой тепловой электростанции. Также хочу доложить, что добыча угля для потребностей города уже налажена. Железная дорога к шахтам проведена, а поезда оборудованы для перевозки большого количества сырья. Думаю, через 2 месяца нам удастся запустить станцию и начать доставлять электричество в центральные районы города. Услышав про электричество, ученый сразу же воодушевился. Он отсутствовал 1,5 года, но Вавилон за это время не прекращал развиваться. Вообще создать электричество несложная задача. Для этого нужно обладать знаниями, а Зен как раз владел ими. Детально все описав в книгах, лорд и не надеялся на такой результат, однако ученые Вавилона смогли самостоятельно добиться довольно больших высот. Прекрасно. Если нам станет доступна электроэнергия, то развитие и рост Вавилона станет невозможно остановить. Мы сможем начать производство машин, компьютеров и другого оборудования. Мы также начали создавать прототип двигателя внутреннего сгорания. Алхимик Шендер успешно синтезировал так называемый бензин, и мы смогли провести некоторые эксперименты. Кстати, для нас стало удивительным тот факт, что двигатель внутреннего сгорания может выработать больше мощности, чем паровой двигатель. Вы неспроста говорили, что новым шагом для развития станет именно новый тип двигателей. Виктор больше всех остальных радовался возвращению Зина. Ученый являлся настоящим гением-инноватором для этого мира. Дворецкий не мог не признать этого. Двигатели внутреннего сгорания обладают очень большой эффективностью. Именно по этой причине я и собирался ввести их в эксплуатацию. Только вот для этого нужно знать, есть ли на территории Вавилона залежи нефти или нет. Я получил лишь два доклада. В одном из них говорится, что было обнаружено большое месторождение черного золота, а другая утверждает, что на территории Вавилона нефти нет и быть не может. Надеюсь, вы провели детальный анализ местности и хотя бы сейчас сможете дать ответ на этот вопрос. Что касается залежей нефти, то с этим возникли проблемы. Раньше обнаруженное месторождение является довольно маленьким, но для первого времени его должно хватить. Однако в дальнейшем нам будет необходимо найти другие месторождения. Эта новость была не совсем хорошей. Зен хотел, чтобы все стратегические ресурсы находились недалеко от него, ведь в таком случае контролировать и обеспечивать их безопасность становится намного легче. Но если нефти нет в Вавилоне, то придется захватить места, где она есть. Жаль. Я хотел обладать столь важным ресурсом. Теперь нужно будет отправить людей, чтобы найти месторождение нефти. Без этого ресурса развитие Вавилона станет намного труднее. Хотя на первое время нашего источника будет вполне достаточно. Понятно. Я дам приказ отправить специальную группу на поиски нефтяных месторождений. Но что делать с имперской армией? Они перекрывают главный вход в ущелье, что делает торговлю из Вавилона невозможной задачей. Виктор следовал приказу о Женлике, а не нападении. Имперские солдаты без особых проблем блокировали ущелье, а вавилонская армия даже не собиралась мешать им. Либо они уходят добровольно, либо мы выгоним их. Теперь, когда я вернулся домой, Драгнир сполна ответит мне за свои деяния. Глава 235. Две военные кареты. Глава 235. Виктор уже долгое время ждал такого приказа. Он был сильно недоволен тем, что какой-то жалкий император пытается закрыть проход в Вавилон, но из-за слов Анжелики, дворецкий решил подождать. Но теперь, вернувшийся Зен решил действовать. Епископ и богиня, слушая диалог дворецкого и ученого, не могли понять ни одного слова. Какая там электроэнергия? Что за двигатель внутреннего сгорания? О каких технологиях говорил Зен? Как идут дела с военной отраслью? После нашей телепортации, я и Рем были разделены. Нам надо как можно скорее создать военно-воздушные силы и отправить солдат на поиски генерала. Ученый никогда не забывал про своего верного товарища. Он понимал, что Рем уже может быть мертв, но даже так Вавилон должен был отправить солдат на поиски. После вашего с генералом исчезновения Анжелика приняла решение сделать акцент на военной отрасли. Сейчас количество солдат превышает 100 тысяч, и 60% из общего числа являются солдатами первой армии. С спецназом дела тоже идут хорошо. Мы увеличили личный состав до 1000 человек. Большинство из них проходили тренировку с леди Китрин. Министр юстиции оказалась очень способной молодой барышней. Она прекрасно разбирается в шпионаже. Даже я был вынужден признать ее талант в этом деле. Услышав про Китрин, ученый серьезно задумался. В то время, пока он был в Вавилоне, сдерживать эту девушку было несложно. Однако Анжелика явно не смогла бы остановить Китрин. Каким количеством артиллерии мы владеем? 50 гаубиц и 148 артиллерийских пушек. Неплохо. Очень даже неплохо. Надеюсь, производство боезапаса уже налажено. Конечно, военная промышленность Вавилона очень сильна. Мы можем полностью обеспечить всю нашу армию боеприпасами, одеждой и вкусной едой. Также леди Анжелика начала вооружение полиции. Несколько бригад уже получили первую партию огнестрельного оружия. Это было сделано в связи с ростом криминала в городе и одобрено новосозданным парламентом. Каким еще парламентом? Зина вообще не заботил факт раздачи огнестрельного оружия, а вот про орган законодательной власти он хотел услышать немного больше. «Ах да, вы же не знаете. Леди Кэтрин однажды пришла к госпоже Анжелике, и они совместно создали парламент. Люди избирают своих представителей, а те в свою очередь принимают законы. Должен отметить, что это очень удобно. Теперь есть специальный и независимый орган, который будет заниматься всеми делами провинции». Виктор и раньше слышал про парламенты, но предложенная Кэтрином реформа отличалась от них. «Парламент – нужная вещь, но он станет серьезной преградой для моих целей. Именно поэтому я и не хотел создавать его. Кэтрин, ты ведешь очень опасную игру». Зен, конечно, ожидал, что в его отсутствии другие силы захотят создать свои зоны влияния, но действия министра юстиции все же удивили ученого. Весь путь к поместью Виктор и Зен обсуждали важные политические и экономические темы. Ученый не забыл спросить про образование, медицину и другие важные отрасли. Дворецкий, в свою же очередь, на все находил подходящий ответ. Даже хорошо образованный Сицил должен был признать, что впервые слышал про те вещи, про которых говорили эти двое. Абастит слушала все очень внимательно и анализировала почти каждое слово. Для нее все эти новые фразы могли стать важными военными или экономическими сведениями. Но стоило группе войти на территорию города, как внимание епископа и богини было привлечено совсем другим. Смотря на красивые дома, аккуратное озеленение, огромный поток людей, а также большое количество лавок, Сицил и Бастит не могли сдержать шока. «Где мы сейчас? Это только вход в город. Епископу довелось пожить в святом городе. Это место считалось самым изысканным и благоустроенным местом на всем континенте. Даже столицы некоторых империй девятого ранга не могли сравниться с величием святого города. Но вдруг оказывается, что на территории жалкой империи первого уровня есть город, который ничем не уступает красоте столицы святой церкви. Как такое возможно? Сколько стоят все эти здания? Зачем тратить столь много денег ради внешнего вида города?» Бастит имела информацию о многих городах. Так как ее мать являлась шпионкой, то ей довелось побывать в разных местах. Так что богиня могла вполне объективно оценивать визуальную сторону Вавилона. «Мы сейчас находимся в пригороде Вавилона. Здесь живут люди, которым нравится спокойствие и уют. Центральные улицы города являются очень шумным местом. Не все могут переносить его, так же как и быстрый темп тамошней жизни». Увидев реакцию церковника и богини, Виктор почувствовал радость. Он и сам никогда не ожидал, что из Вавилона получится сделать такой красивый и богатый город. Но это было только началом. Когда наступит эра электричества, то все смогут понять, настолько величественным станет провинция под управлением Зина. Пригород. Это какая-то шутка. Вы хотите сказать, что такой уровень жизни доступен для обычных граждан? Да откуда такие деньги берутся? Сицил видел сооружения и изыскание. Даже лучшие улицы Вавилона не могли сравниться с частными поместьями великих аристократов и влиятельных людей. Однако даже факт того, что простая улица может сравниться с имением дворян, уже является показателем уровня. Никак нет. Вскоре вы сами увидите настоящий Вавилон, хотя мы и не задержимся там надолго. Леди Анжелика уже должна была вернуться с заседания, так что стоит отправиться прямиком домой. Господин Зен, надеюсь, вы не против этого. Я лишь за. Мне самому хочется побыстрее встретиться с Анжеликой. Ученый чувствовал вину перед своей женой. Из-за его самоуверенности случилась большая беда. Теперь он будет вести себя более осторожно и станет слушать мнение других. Вообще, считать себя умнее всех остальных — признак слабого ума. Ученый зря ставил себя выше всех остальных в этом мире, и он сполна за это поплатился. И теперь, набравшись горького, жизненного опыта, Зен сможет встать во главе нового государства. Прибыв в поместье, Анжелика приказала слугам подготовить небольшой пир. Клавдий редко возвращался домой, ведь он был занят учебой. Раньше мальчик все еще находил время для разговоров с Анжеликой, но чем дольше он оставался в академии, чем меньше у него оставалось свободных минут для других дел. Как же хорошо вкусно поесть. В академии хоть и кормят отлично, но с готовкой тети Болли им никак не сравнится. Так как Клавдий постепенно смог избавиться от своего высокомерного поведения, многие из работников поместья смогли наладить с ним хорошие отношения. «Вы мне льстите, молодой господин». Поваром в доме лорда являлась милая женщина средних лет. Она была матерью двух мальчиков, которые смогли поступить на военную службу. Болли сильно гордилась своими детьми и всеми силами пыталась сделать их будущее более счастливым. «Я полностью согласна с Клавием. Ваша еда одна из лучших, которую мне доводилось попробовать в своей жизни. Госпожа, две военных кареты движутся в нашу сторону. Какими будут ваши приказы?» Вдруг праздник был прерван одним из личных стражников лорда. Глава 236. Слезы красавицы. Глава 236. Военные кареты. Вы получили оповещение, что они должны были прибыть. Анжелика не понимала, что могло понадобиться военным в поместье лорда. «Нет, нам никто ничего не докладывал. Наверняка у военных появилось какое-то срочное дело. Поместье лорда было хорошо защищено. Тут было больше 40 вооруженных охранников, 10 из которых являлись личной стражей Зина, а остальные частью спецназа. Но даже такая оборона не могла гарантировать полную безопасность Анжелики. Если военные вооружены, то просто невозможно предугадать итоги сражения. Тогда нам стоит встретиться с ними. Подготовьте комнату для переговоров. Я немедленно отправлюсь туда». Анжелика и Клавдий вместе с двумя охранниками вошли в усадьбу и направились в сторону кабинета ученого. Именно там принимали всех гостей поместья. Это немного странно. Если военных пропустили на первом пропускном пункте, то это может значить только одно. Они обладают важной информацией. Клавдий пытался проанализировать ситуацию и сделать логические выводы. Незачем гадать. Вскоре мы и сами узнаем, в чем дело. Всем осталось только ждать прибытия военных. В то же время охранники поместья готовились встречать гостей. Они уже были вооружены и при любой агрессии немедленно открыли бы огонь. После нескольких минут ожидания первая военная карета подъехала к поместью. Виктор вышел раньше всех остальных и сделал это, дабы успокоить охранников усадьбы. Увидев дворецкого, все стражники вмиг ослабили бдительность. Они прекрасно знали о силе Виктора и о том факте, что тот был полностью предан правительнице. «Мистер Виктор, рад вас видеть». Глава охраны отдал честь и этим жестом поприветствовал дворецкого. «Сегодня очень хороший день. Я тоже рад тебя видеть. Леди Анжелика уже вернулась. Такого счастливого Виктора стражник еще не видел». «Да, она с молодым мастером Клавдием уже вернулись в поместье». «Прекрасно. Просто прекрасно. Можно выходить». Один из солдат открыл двери кареты и поставил небольшую деревянную лестницу. Одетый в форму священника Зен впервые за долгое время смотрел на поместье лорда, и его сердце не могло перестать стучать. Увидев лицо ученого, главный охранник не сразу узнал его. Однако немного приглядевшись, он смог признать в этом церковнике своего лорда. Вмиг его тело начало дрожать, а из глаз полились слезы. За 1,5 года отсутствия все успели сильно соскучиться по Зину. «Лорд Зен, этот слуга приветствует вас». Сразу после небольшого шока стражник упал на колени и начал приветствовать ученого. Остальные солдаты остались в недоумении. Многие из них ни разу не видели Зина, лишь личные стражники понимали причину такого поведения капитана. Но им некогда было объяснять это спецназовцам. «Приветствуем лорда Зина». 7 стражников тут же упали на колени, показывая свое почтение ученому. Вообще в поместье находились 10 личных стражей Зина, но 2 из них сейчас как раз защищали Анжелику в кабинете. «Всем встать». Тон ученого был немного холодным. Капитан стражников тут же смог ощутить разницу между нынешним и старым лордом. «Я наконец вернулся домой. Нужно устроить банкет в честь этого. Зен провел за пределами Вавилона 1,5 года, и там он научился одной истине. Нельзя показывать слабость даже самым преданным соратникам. Всегда нужно оставаться властным, но объективным. Ученый собирался создать из Вавилона самую великую страну, так что от старого Зина нужно избавляться как можно скорее. Лор не мог позволить себе забыть слова Вигги. Лишь благодаря ее жертве он смог спастись. Теперь пришло время сполна отплатить этой девушке, исполнив обещание. «Как прикажете. Я сейчас же передам поварам ваши слова». Один из стражников вмиг поднялся с места и направился в сторону кухни. «Стой! Не говори ни слова Анжелике. Я хочу устроить ей сюрприз». Страж лишь кивнул и продолжил исполнять приказ. «Господин Зен, вам стоит направиться в кабинет. Именно там находится Анжелика вместе с Клавдием». Капитан охраны сразу же доложил о местоположении правительницы. Только вот он совсем упустил из виду тот факт, что Зен не знал про Клавдия. «Клавдий, это вообще кто? Хотя какая разница? Идем. Я уже соскучился по Анжелике». Сицил и Бастит медленно вышли из кареты, но не стали делать необдуманных шагов. Сейчас, когда сила епископа запечатана, любое попадание пули может стать для него смертельной. А с богиней дело было еще проще. Одно неправильное движение, и Виктор тут же обезглавит ее. «Вы тоже можете идти с нами. Только не испортите момент, иначе». Дворецкий дал сигнал двум гостям, и те последовали за ними в поместье. Медленно шагая по коридору, Зен ощущал домашнюю теплоту. Именно здесь было его гнездо. Здесь ждала милая жена. Отсюда началось восхождение к вершине. В этот момент ученого окружала странная аура. Аура величия. Раньше он воспринимался всеми как молодой перспективный гений, однако сейчас каждый должен изменить свое впечатление. Зен уже не тот, кем был раньше. Он набрался жизненного опыта и готов к последующим свершениям. Анжелика и Клавдий сидели в креслах и ждали новостей. Так как стража не объявила тревогу, то нечего серьезного не случилось. Но правительницу не покидали смутные сомнения. Видя хмурое лицо Анжелики, Клавдий не мог не спросить: «С вами все в порядке? Может, стоит принести вам некоторые лекарства?» У правительницы было слабое тело, и она часто болела. «Нет, я в порядке. Просто у меня странное предчувствие, будто что-то должно случиться». Она не могла объяснить причину такого волнения, но ее сердце начинало биться все чаще и чаще. Вдруг дверная ручка издала звук, чем привлекла внимание всех в кабинете. Стражники потянулись к ружьям, а Клавдий встал, чтобы в случае чего защитить Анжелику. Медленно в кабинет вошел молодой мужчина, у которого отсутствовала рука. На нем была надета одежда священников, что сильно бросалось в глазах. Стражники уже были готовы к действиям, но реакция Анжелики заставила их остановиться. Правительница просто зависла. Ее глаза не отрывались от Зина. «Эн, неужели это ты?» Все ее тело начало дрожать, а из глаз, не останавливаясь, лились слезы. Двое стражников быстро смогли опознать своего лорда и не знали, что делать. Лишь один Клавдий стоял и не понимал, что происходит. «Прости, что заставил так долго ждать. Я оставил тебя одну». Увидев плачущую Анжелику, ученый почувствовал очень сильную боль в сердце. Он заставил свою женщину плакать. «Не извиняйся, ты ни в чем не виноват. Это все император. Он устроил для тебя ловушку». Девушка продолжала плакать, но вместе с этим она пыталась оправдать Зина. Глава 237. Правда. Глава 237. Только вот Зен совершенно не интересовался отговорками. Он сам прекрасно знал, что оставил женщину одну в этом страшном мире. Да, случилось несчастье не по его вине, но это не освобождает от ответственности. Немного поразмыслив, ученый не спеша стал подходить к плачущей Анжелике. Стражники даже не пытались его остановить. Лишь Клавдий смотрел на Зина как на чужого. Правительница тихо плакала. За это время она очень сильно соскучилась по Зину. Даже сложно описать словами те чувства, которые барышня испытывала в данный момент. Для молодой девушки полтора года разлуки с любимым был очень долгим сроком. Многие на ее месте могли бы вообще забыть про ученого и найти нового любовника. Для богатых и влиятельных дам такое поведение было нередким. Сначала, увидев Клавидя, ученый подумал о самом худшем, но теперь, видя слезы девушки, он понял, что ее сердце все еще принадлежит ему. Расстояние между лордом и барышней стремительно сокращалось. 5 метров, 4, 2, 1, и вот, Зен уже стоял впереди Анжелики. Видя любимого без одной руки, девушке стало еще больнее. Она понимала, что за время отсутствия ученый сильно настрадался, и от этого ее сердце разрывалось. «Иди ко мне». Этих слов было полностью достаточно, чтобы мозг Анжелики отключился. Девушка без раздумий упала в объятия Зена. Охранники с Клавдием решили покинуть кабинет, ведь лучше оставить этих двух наедине. Значит, это и есть великий лорд Зен. Юнец не мог не спросить об этом. Он представлял Зена немного по-другому. Даже на плакатах лорд выглядел иначе. Именно. Он наконец вернулся. Теперь Вавилон невозможно будет остановить. Но самое главное — это то, что леди Анжелика сможет успокоить свое сердце. Я сильно за нее переживал. Все стражники просто боготворили Анжелику, ведь та была доброй и хорошей правительницей. Именно из-за ее приказов Вавилон смог исправить несколько социальных проблем. Начиная от сирот, заканчивая одинокими мамами, все они получали финансирование из личного фонда лорда. Он не сильно похож на ученого, больше на бывшего солдата. Господин Зен пропал 1,5 года назад, да. Нынешний лорд, правда, смахивает на солдата, но он великий ученый. А про пропажу, ты прав. Он исчез 1,5 года назад. Я не смогу забыть этот день, ведь именно я охранял господина тогда. Все стражники винили себя в пропаже ученого, ведь они не стали проверять письмо заранее. Однако теперь, когда у них уже есть опыт, стражники больше не допустят подобного. Пока Клавдий и охранники обсуждали возвращение ученого, Зен вместе с Анжеликой тихо обнимали друг друга. Им не нужно было слов, простых жестов было достаточно. «Клавдий, он...» Первой тишину нарушила Анжелика. Она побоялась, что любимый мог неправильно понять, кем именно являлся мальчик. Так что правительница решила рассказать все, как было. Ученый не стал перебивать жену, а просто до конца дослушал историю. Оказалось, что у Клавдия было сложное прошлое. Анжелика чувствовала вину по отношению к нему, так что решила взять мальчика под свое крыло. Зен не особо радовался этому, но идти против решения жены он не хотел. Если бы юнцу было несколько лет, то ученый не стал бы волноваться, но 15-летний мальчик — совсем другое дело. Оставим это дело на потом. Я поговорю с Клавдием, тебе не стоит беспокоиться. Зен наконец встретился с любимой, он совсем не хотел говорить о других людей или делах. Анжелика была солидарна с мужем, так что кабинет на несколько часов превратился в запретную зону. В то же время, в поместье творился настоящий хаос. Несколько поваров без перерыва готовили блюда. Усадьба праздновала возвращение хозяина. Сицил и Бастит вместе с Виктором находились в одном из небольших садов и обсуждали какие-то дела. Клавдий вскоре тоже присоединился к их разговору. Дворецкий представил мальчика как своего ученика, так что ни богиня, ни епископ не смели относиться к нему с высокомерием. «Вы хотите сказать, что Вавилон создает летальное оружие массового поражения? Да это просто нереально без магии». Дворецкий не беспокоился о том, что Бастит или Сицил могут рассказать секреты другим людям. Они просто не смогут покинуть Вавилон, так что стоит немного их припугнуть.